Глава 8. «Осторожнее! Это вам не дрова возить, это же генераторы!» Наташа стояла под боченись, как завзятый прораб, и смотрела, как разгружают саргам. Он был битком набит бластерами, генераторами зарядки батареи, запасными батареями, броней, игловиками, всем, что нужно для хорошей войны. Для плохой тоже. За неделю это был 7-й рейс, но оружия все равно недостаточно. Всех бойцов-землян вооружить не получится. Ну и то теперь вооруженных по последнему слову техники солдат будет не меньше, чем солдат черного корпуса. Захватчиков ждет большой сюрприз, как сказала Наташа. Рядом разгружали Хионг. Он уже продал на Алусии груз редкоземельных и тоже под завязку затарился лучеметами. По совету Сильмара боевых роботов не покупали, как и флайеры. Почему? Бесполезно. При наличии огромного флота захватчиков, нависшего над головой, взлет любого летательного аппарата, не принадлежащего к армаде, равносилен самоубийству. Флайер засекается системами обнаружения за доли секунды и сбивается прямо с орбиты. А вот переносные ручные бластеры, которые могут, если не сбить, то серьезно повредить вражеский флайер, это актуально. И стоимость их несопоставимо меньше, чем стоимость роботов. И совершенно необходимы средства противокорабельной артиллерии. Полевые бластеры способны одним выстрелом сбить истребитель, не говоря уж о флайере, и даже уничтожить боевого робота. Увы, что-то крупное, вроде мегабластеров, закупать бесполезно. После первого же выстрела вся армада кораблей обрушится на то место, откуда стреляли, и уничтожит все до основания. А гарантии, что одним выстрелом собьют, к примеру, даже средний крейсер, нет никакой. Кораблям, припарковавшимся на военном аэродроме, беспрерывно подкатывали вереницы грузовых автомобилей. Солдаты, а их здесь было несколько тысяч, как муравьи сновали туда-сюда, вынося из трюмов драгоценные ящики. Здесь было все, что нужно для зарядки и ремонта вооружения, от запасных деталей до зарядных устройств. После того, как армада обложит небо земли, взять запчасти будет неоткуда. Корабли славы не смогут прорваться через заслоны, а если и смогут, погибнут на подступах к земле. Специальные люди корпорации вели учет поставленного земле снаряжения. Что там впереди, было неясно, но ведь когда-то война закончится, и правительство планеты будет рассчитываться по долгам. Благотворительность благотворительностью, но все стоит денег. Понятно, что можно их иногда не дождаться. Что же, риск есть риск. Но, как записано у морских спасателей, без спасения нет вознаграждения. Император, стоя рядом с Наташей и Сильмарой, следил за тем, как идет разгрузка. Его лицо было спокойно хмурым. В считанные дни правительству предстояло решить множество проблем, и таких, какие не доставались на долю ни одного правителя Земли. Внутренне усмехаясь, он иронически думал о том, что император, как его представляют в книжках, должен сейчас не наблюдать за разгрузкой кораблей, а наслаждаться пирогами из соловьиных язычков, пить дорогое вино и строить интриги против своих недругов, как это делали, к примеру, французские короли. Увы, будущее неопределенное и в высшей степени печально, если оно вообще есть. Сергей, скосив глаза, посмотрел на стоящих рядом женщин. Наташа стояла, как обычно, в шортиках и топике, невозмутимо, с полуулыбкой на пухлых сочных губах, за счастье поцеловать которое тысячи мужчин отдали бы все, что у них есть. Сильмара поражала своей опасной и неземной красотой. Тонкие европейские черты лица, очень правильные и строгие, при угольно-черной блестящей коже. Это впечатляло. Ее голова слегка наклонена, и было видно, что женщина следит за разгрузкой так, как будто это хирургическая операция. Время от времени к ней подбегал человек за распоряжениями. Она что-то говорила короткими фразами на незнакомом языке и снова наблюдала за происходящим, как беркут на столбе следит за передвижениями степных обитателей Оренбургских степей. От женщины веяло силой и опасностью. Впрочем, Сергей знал, как обманчиво бывает внешность. По мановению пальца той же Наташи перемещались огромные средства и силы, сравнивые по мощи с силой целой планеты. И эта девушка совсем не была легкомысленной красоткой, какой выглядела. Напротив, она отличалась природным умом, здравым смыслом, легко схватывала проблему и на интуитивном уровне принимала верное решение. И все это происходило на фоне ее веселых выходок, которые заставляли улыбаться и самых серьезных, даже угрюмых людей. Но сейчас не до выходок. Наташа тоже была сосредоточена и напряжена за фасадом своей легкомысленной внешности. «Насколько нас хватит? Сколько времени у нас есть?» — полголоса спросил своих соседок Сергей. Император понимал, что сколько ни длись война, все равно наступит момент, когда агрессоры решат «хватит». Прибыль от обладания рабами ниже, чем затраты от гибели техники и солдат. И тогда... «Неизвестно», — не отрывая глаз от вереницы муравьев, ответила Сильмара. «Мы с Наташей обсуждали варианты и пришли к одному выводу». Она замолчала и, повернувшись, внимательно вгляделась в лицо своего собеседника. «Вам это не понравится», — «Я знаю», — угрюмо выговорил император. «Погибнет все. Все, что есть на земле. Я не хочу заключать с ними соглашение». «Придется. Частью своих подданных вы купите жизнь для остальных. Меня проклянут. Я останусь в веках, в тысячелетиях, как первый император земли, который продавал в рабство своих подданных, отдавал на смерть, на поругание, на издевательство. Лучше смерть». «Кому лучше? Вам? Это легко. Поднести дуло бластера к голове, вспышка, и все кончилось. Но это трусость. Это подлость по отношению к тем, кто доверил вам своей жизни. Вам придется заключить такое соглашение, но лишь после того, как вы дадите захватчикам катастрофический для них отпор. До тех пор они не будут разговаривать. Учтите, это не какая-то там политическая война или война мщения. Это захват территорий с целью наживы. И главный фактор тут – выгода. Если выгоднее будет заключить с вами соглашение, а не уничтожать, значит, это будет сделано. И пойдут вереницы рабов, будут проклинать меня, как исчадие ада. Вы хотите услышать наш совет? Или так и будете причитать?» Колко спросил Наташа, нахмурив брови и уперев правую руку в бок. «Ваша задача – сохранить цивилизацию Земли любыми средствами. Наша тоже. Земля мне не чужая, я бы могла просто улететь, куда глаза глядят, и оставить вас с вашими проблемами наедине. И наслаждаться жизнью где-нибудь на планете Нитуль, у ласковых морских берегов. Или на той же Алусии летать над поверхностью планеты в роскошном поместье и забыть о существовании несчастных землян. Но я так не могу. И вы не можете. Поэтому отбросим эмоции и начнем размышлять логически. Есть Земля и есть захватчики. Есть на Земле Россия, раскинувшая границы от моря до моря. Что хотят получить захватчики? Редкоземельные металлы рабов. Где больше всего редкоземельных? В бывшем Китае, являющемся теперь частью России. Вам придется бросить Китай, оставив его без помощи. Пусть захватчики выгребают редкоземельные и забирают рабов. Вам нужно ограничиться защитой России в прежних границах и Европы. Пока захватчики обоснуются на планете, пока не выберут всех рабов, тех, что возьмут в восточной части Земли. А вы в это время будете укреплять Россию, Европу, пытаться наладить производство оружия на вашей территории. И лучше всего под землей. На Лусе есть народ разумных многоножек – киркаров. Они живут в подземельях уже тысячи или сотни тысяч лет. И зеленые ничего не могут с ними сделать по одной простой причине. Для того, чтобы до них добраться, надо уничтожить саму планету. А жить на планете, превращенной в оплавленный камень, не очень-то приятно. Потому, если захватчики здесь укрепятся, они не захотят уничтожать Землю. А вы будете им мешать нападать на них. Уничтожать технику, снаряжение, и в конце концов они сами предложат вам соглашение. И вот тогда вам придется туго. Моральные принципы уйдут далеко-далеко, туда, откуда. В общем, забыть надо будет о моральных принципах и сосредоточиться на выживании расы. Страшную картину вы нарисовали, Наташа. Безнадежную? Да. А вы бы хотели, чтобы я рассказала вам сказку? Жили они счастливы и умерли в один день? Впрочем, такая сказка тоже имеет место быть. Горько усмехнулась Наташа и, незаметно вздохнув, простонала про себя. Где ты? Где ты, Слава? Как нам тебе не хватает? Слава вздохнул, огладил жаберные щели, ободряюще подмигнул Лере, выглядевшей как царевна-лягушка. Только не в царевнином, а в лягушачьем обличье. Лапы с перепонками, ноги, похожие на ласты, большие глаза, закрытые прозрачной пленкой. Уши и нос тоже закрыты кожистыми клапанами. Жуткое зрелище, но даже в этом виде Лера оставалась привлекательной. Как может быть привлекательным головастик размером с человека? Слава сообщил Лере о своем впечатлении. Та расхохоталась и треснула его лапой по чугунно-твердому заду. Слава притворно заохал и потер ушибленное место. Впрочем, не совсем притворно. Ручка у жены была ох, какая крепкая. «Гена, аккуратней, без вывертов и большой скорости, хорошо?» «Хорошо, Слава», — послушно согласился монстр и моргнул своим огромным глазом. «Я буду следить, чтобы вы не оторвались». «Следи», — кивнул Слава и уселся на спине великана, использовав в виде кресла гребневидный нарост на его спине. Между этими наростами можно было легко сидеть, держась за то, что впереди, как за спинку стула. «Поехали. Лер, ты устроилась?» «Ага. Давай аккуратней, не потеряйся. Гена, вперед». Монстр медленно отделился от причальной стенки под взглядами аборигенов, почтительно наблюдавших за действиями пришельцев. Отход монстра напоминал отправление океанского лайнера, только без шума двигателей и грохота оркестра, провожающего в путь отважных исследователей пучин. Отплыв метров 100 от острова, монстр мощно ударил огромным хвостом, высунулся из воды, сделав что-то вроде свечки, и, перегнувшись как гигантский кит, нырнул под воду вниз головой, сразу уйдя на десяток метров в глубину. Слава непроизвольно затаил дыхание, хотя и знал, что это глупо, и держал в себе воздух, пока это не стало невозможно. Затем сделал вдох. Вода больно ударила в легкие, заполнив их до основания и распространив по груди ледяной холод. Тут же включились в работу жабры, питая кровь свежим кислородом, растворенным в воде. Сразу стало легко, сознание очистилось, и Слава стал с интересом смотреть вокруг. А смотреть было на что. Стена острова уходила глубоко вниз, теряясь в темной дали. Вода совершенно прозрачная, видно, как ходят блестящие стаи каких-то рыбок или рачков. Маленьких, но стаи были такими плотными и огромными, что оставляли ощущение единого организма. Ген уходил все ниже и ниже, и вода уже ощутимо давила на грудь, выдавливая последние остатки воздуха. Кристально чистая вода позволяла видеть происходящее метров до 100, потом постепенно стало темно. Слава поправил на голове водонепроницаемый фонарь, найденный в селении Хартов, и нажал кнопку включения. Белый яркий луч разрезал темноту, но за несколько десятков метров растворился, как будто съеденный жадной тьмой. Ниже, ниже, ниже. Кожаные клапаны в ушах не позволяли воде проникнуть внутрь, нос тоже захлопнулся. Стена острова тянулась и тянулась, высоченная, как небоскреб. Слава прикинул. Получалось, что посреди абсолютно круглого озера торчала многосотметровая круглая штука, которую они сейчас именуют островом, а на ней высоченная башня. Что за сооружение? Зачем оно? Вот и дно, покрытое слоем ила, напоминавшим темное толстое одеяло. Вот тут, передал Гена, тут в стене. Надо подплыть, нажать головой на вон то круглое пятно, дверь откроется. Вернее, раньше открывалась, теперь не хочет. «Раньше это когда?» – вкрадчиво спросил Слава. «Не знаю», – неуверенно ответил монстр. «Давно, очень давно». Слава отделился от спины Гены и, медленно двигая ластами, поплыл к стене. Действительно, тут виднелось круглое красное пятно диаметром около метра, что-то вроде огромной красной кнопки, нарисованной на стене. Человек потрогал ее руками, попробовал толкнуть. Ничего не произошло. Постучал, как в скалу, никакого эффекта. Попросил. «Гена, попробуй ты открыть, может, она только тебе подчиняется?» Монстр попытался с разгону нажать на кнопку. Бестолку. Еще. Еще попытка. Многотонная масса била в кнопку, но та не реагировала, как будто вросла в скалу. «Все, остановись», — скомандовал Слава. «Жди тут, не уплывай никуда». Гена повис, как корабль в межзвездном пространстве, а Слава медленно опустился на дно, увязнув в мягком иле буквально по шею. Поморщился, двинул ластами, поднявшись выше, попросил. «Лера, мне надо выйти из тела, я боюсь упасть в эту жижу». Он показал на облако грязи, медленно расходящееся от того места, где он плюхнулся в ил. «Может, подержишь меня, пока я там болтаюсь?» «Да чего придумывать? Вон Гена висит. Забирайся на него и лежи, я рядом постерегу». Слава подобрался к монстру, пошевеляющему своими щупальцами, забрался ему на спину, лег, удобно расположившись на твердой гладкой поверхности, и закрыл глаза. Лера уселась рядом, держа его за руку. Слава со спокойной душой вышел из тела информационным облачком. Осмотревшись по сторонам, первое, что заметил, невероятно мощное псионическое свечение, исходящее от Гены. Там, где была голова чудовища, просто-таки светился костер, нет, прожектор псионического света. Слава в который раз подивился мощи монстра и, приблизившись к его голове, опустился на нее облачком искр. Мозг Гены впечатлял. Он был огромным, просто гигантским, и как поток лавы светился красным светом, пульсируя и вспыхивая, будто кто-то подавал сигналы изнутри. Слава досадливо подумал, почему он раньше не попробовал войти в мозг Гены, проверить его воспоминания, опуститься внутрь его памяти. Он дня три лазил по острову, общался с Хартами, а вот главную фигуру ты не заметил. Для него Гена был каким-то диким, экзотическим монстром, полукрокодилом, полуспрутом. И вот открытие потрясало. Мозг Гены был такой мощи, что не снилось самым сильным и умелым псиоником. Хм, тогда почему же монстр рассуждал, думал на уровне трехлетнего ребенка? Это при таком-то мозге. Почему? Ну как почему? Описано же в литературе гениальные идиоты. Они перемножают в уме многозначные числа, но при этом едва могут обслужить самих себя. Слава все время не оставлял ощущения неправильности происходящего. Существо с мощнейшим мозгом и на таком уровне развития? Как это понимать? И наконец-то он решил разобраться. Правда, для этого потребовалась глубина в 500 метров, а может и больше. Опустившись на поверхность мозга Гены, Слава поразился. Она была колоссальной, с множеством извилин, причудливо извивающихся и покрывающих мозг узором, напоминающим сюрреалистические картины. Мозг горел огнем, казалось, что он поджаривает пятки виртуальному Славе, который шагал, попирая вместилище разума монстра. Подойдя к центральной части мозга, Слава заметил посыл подчинения, который он вонзил в сознание Гены. Длинный гарпун пронзал доли мозга, связывая их вместе, и уходил глубоко внутрь коры. Само собой, это был образ посыла. Мозг Славы выстраивал себе те образы, которые более подходили к случаю. И вот этот посыл он увидел как гарпун, воткнутый в кору головного мозга. Гарпун наполовину торчал из коры, и Слава даже немного обеспокоился. Он подошел к рукояти и вдавил гарпун еще глубже, пока рукоять не вошла до самого основания. Подумав, Слава создал еще два таких же гарпуна и, пройдя по поверхности мозга, загнал их в разных местах для крепости. Если Гена выйдет из-под контроля, им с Лерой не жить. Он точно не простит им подчиненности. Для него они будут лакомой и сладкой добычей, как Харт, к примеру. Закрепив подчинение, Слава стал спускаться в глубины разума таинственного монстра. И то, что он увидел, вызвало шок. Он просто не знал, что с этим делать. А еще он увидел, что монстр болен. Очень болен. Причиной того, что он находился сейчас на уровне трехлетнего ребенка, была опухоль в мозгу, явно развивающаяся, занимающая уже не менее четверти пространства черепной коробки. Ее черные щупальца пронзили всю толщу мозга и напоминали огромных змей, высасывающих жизненную силу из этого существа. Слава застыл на месте, лихорадочно размышляя, что же делать. Если сейчас он попробует избавить Гену от болезни, не погибнет ли тот, лишившись части мозга? Ведь опухоль внедрилась крепко, как пиявка. Но если монстра не избавить от этой штуки, он умрет. Или не умрет. Опухоль, возможно, висит на нем уже тысячи, а то и сотни тысяч лет. И он пока жив, хотя и деградировал. Если вначале опухоль была сгорошена, то теперь весила десятки килограммов, если не сотни. А через какое-то время она заполонит все. И вообще, как он, Гена, может жить с такой штукой внутри себя? Откуда она взялась? Впрочем, вот он ответ, извлеченный из прошлого монстра. Зараза. Зараза, занесенная с кораблем и попавшая в воду. Какое-то вещество, яд или радиация изменили мозг Гены до неузнаваемости, как и тело. Он – последний из предтеч. Вот они какие. Почему мы всегда думаем, что существа, основавшие цивилизации, заполонившие весь космос, выглядели как люди? Разве нет примеров, что можно быть разумным и совсем не походить на человека? Люди всегда были о себе самого высокого мнения и считали, что они – высшие существа, и только так могут выглядеть разумные. Оказалось, нет. И еще как нет. Изначально Гена не был таким огромным, таким страшным, ужасным монстром. Размером с аллигатора, обладающим могучими псионическими способностями, телекинезом и всем, что сопутствует псионике. Этот инопланетянин совсем не выглядел безумным монстром, а эта планета была не совсем планета, а даже совсем не планета. Слава выскочил из мозга Гены, как ошпаренный, влетел в свое тело, укрепился и с облегчением почувствовал холод озерной воды. Он открыл глаза и передал жене. «Лера, ты не поверишь, ты просто не поверишь. Дураки мы с тобой, ей-ей!» «Наташа, уходим, уходим! Сейчас еще парочку ублюдков срежу, уйду. Наташа, к нам три тяжелых крейсера идут. Быстро улепетываем, загубишь саргам». «Не загублю. На, на, суки, получите. На чужой каравай рот не разевай, ублюдки зеленые!» В космосе полыхнули четыре огненных шара, расширяющихся как вселенная, рожденная из первоатома. До того четыре средних крейсера класса «Саргам», но оказавшиеся гораздо слабее его. Армада захватчиков медленно кралась в Солнечной системе, опасаясь столкнуться друг с другом или наткнуться на астероид. Они вычищали перед собой все пространство, выжигая метеоры, астероиды, мелкие планетоиды, освобождая путь своим дредноутам. В центре шли транспортники, огромные, похожие на раздутых гусениц, сожравших весь урожай капусты. Вокруг них кишели мелкие крейсеры и истребители, а по краям важно шествовали семь тяжелых крейсеров класса «Хионг». Они отличались от него только серебристо-синеватым цветом, а так полностью похожи на своего одноклассника – половинки толстого диска, напоминающие разрезанный пополам Луну. Саргам был замечен агрессорами уже на границе Солнечной системы, когда в ожидании армады висел в тени астероида. Не помогли защитные поля, приборы тяжелых крейсеров засекли корабль как дважды два. Но этого и следовало ожидать. Враг был вовсе не глупее, чем земляне и их помощники, и обладал достаточными средствами, чтобы установить на корабле любое оборудование. Тут же, в погоню за саргамом, силуэт которого само собой был известен вражеским капитанам, кинулась свора шакалов. Один тяжелый крейсер, четыре средних и десяток истребителей. Окутавшись голубоватым сиянием планетарных двигателей, Саргам стал уходить, но двигаясь чуть медленнее, чем преследователи. Крейсер землян выпустил несколько ракет с антиматерией, как бы надеясь отогнать стаю, но космические торпеды благополучно разбились о защитные поля вражеских крейсеров, никоим образом не замедлив их. Саргам маневрировал, укрываясь за астероидами, меняя траекторию полета, но получалось так, что тяжелый крейсер, масса которого была гораздо больше Саргама, не успевал довернуть корпус, а значит не мог стрелять из тяжелых мегабластеров. Средние и легкие крейсеры на таком расстоянии не могли рассчитывать поразить древний крейсер наверняка. Они, конечно, палили, высылали тучу ракет, легко перехватываемых полями крейсера, но это было как птички нагадили. Даже меньше, ни один луч не коснулся обшивки Саргама. Но расстояние сокращалось и сокращалось. Капитан тяжелого крейсера преследователей уже торжествовал победу, выйдя на дистанцию максимального поражения корабельными орудиями. Одно неловкое движение, один неловкий поворот, и два громадных супербластера спорят Саргам как банку консервов, так думал чужой капитан. Он не знал, что управлял Саргамом старый вояка, фронтовой летчик Ас, который однажды вышел победителем из боя с тремя мессершмиттами, сбив всех и не получив ни одной пробоины. Семен не мог совершить ошибки и не допустил ее. Ювелирно точными движениями уходил из-под удара, пока не вышел на заданный рубеж. Рванулся в сторону, изображая испуг. Тяжелый крейсер преследователей повернулся за ним. И тут из-за огромного астероида справа по борту вынырнул Хионг, полностью готовый к бою и с открытыми портами супербластеров. Слепящие потоки энергии из двух зеркальных выемок ударили в правый бок вражеского крейсера и сломили его защиту так, как если бы здоровенный молотобоец ударил 16-килограммовым молотом в дощатый забор, подгнивший от времени. Полетели обломки, куски обшивки, потом вспышка. Крейсер перестал существовать, разлетевшись на три неровных куска, продолживших свой путь в пространстве. Теперь на вечные времена. Сельмара, глядя на произведенный эффект, довольно улыбнулась. Не зря они потратились на дополнительное усиление мегабластеров. Последнее изобретение – дополнительная накачка энергии, увеличившая силу бластера в полтора раза. Ну да, срок службы уменьшился на 50 лет. Теперь они прослужат не 100 лет. Да наплевать. Новые купим, коли живы будем. Зато поля защиты проломили так, как будто их и не было. Увы, накачивают теперь не менее получаса, так что это оружие одного удара. Нет, стрелять можно, но только на прежнем уровне. По крайней мере, эту толпу можно разогнать просто на раз. И Хионг бросился в атаку, вычищая пространство от улепетывающих вражеских крейсеров. Они выжимали из своих двигателей все, но разве можно уйти от луча света? Мегабластеры били точно, экономно, выпуская по 3 мегаимпульса в секунду. И десяток крейсеров испарились в облаке плазмы всего секунды за две, не успев даже включить маршевые двигатели, чтобы попробовать с риском для жизни прорваться на свободу. Саргам в это время совершил резкий разворот и обрушился на 4 средних крейсера, поливающих его смертоносными лучами. Усиленная защита Саргама трещала, но держалась. Бластеры этих крейсеров не шли ни в какое сравнение с мегабластерами Хионга, а защита Саргама могла бы выдержать пару ударов даже этого звездного монстра, усиленного в свое время покойным Браном, сыном-клоном советника Барана. Саргам выпустил тучу ракет с антиматерией. Сразу штук 30. Они врезались в защиту крейсеров и отняли какой-то процент защиты у врагов. Следом ударили лучи мегабластеров. Эффект был почти таким же, как от удара тяжелого крейсера. Бластеры Саргама, если уступали по мощи орудиям Хионга, то ненамного. Крейсера вспыхивали один за другим, как если бы мальчишка подносил факел к кострам, обильно политым бензином, и неуправляемые ядерные факелы понеслись в сторону армады вражеских кораблей, испуганно разошедшихся в стороны, чтобы пропустить горящие трупы. Три тяжелых крейсера сходу нанесли удары по Саргаму. Усиленная защита заискрила, на ней заплясали голубые вспышки шаровых молний, но выдержала, позволив Саргаму уйти за астероид, откуда через секунду он высунулся, чтобы разнести корму одного из преследователей. Тот окутался облаком вылетевшей замерзшей воды, и в его двигательном отсеке начался пожар, похожий на извержение вулкана. Несколько ракет с антиматерией полетели в разверстую рану и взорвались, выбросив ярчайшую вспышку света. Этот крейсер, если еще и был жив, то воевать точно уже не мог. Зато два остальных врезали по Саргаму так, что проломили силовую защиту. И только зеркальная броня, не так давно надетая на корабль, спасла его от уничтожения, позволив снова сбежать за астероид. Хионг в это время вел дуэль с тремя другими тяжелыми крейсерами. Остальная армада старалась подкусить его из-под прикрытия своих дредноутов. Крейсер землян был окутан плазменным облаком. Бластеры врага били в него беспрерывно, пытаясь накачать силовое поле так, чтобы генераторы Хионга не могли справиться с потоком разрушительной энергии. Генераторы визжали, выли, как взбесившиеся волки. Корабль трясло, но поле держалось. Вначале вражеские крейсера маневрировали, помня об участи своего предшественника. Но потом, видя, что мегаударов больше нет, решили, что это была какая-то разовая акция. Скорее всего, у погибшего крейсера было что-то не в порядке с защитой. Потому он так легко превратился в мертвый кусок металла. Сельмар кусала губы и смотрела на часы. Полчаса — это очень, очень много для скоротечных космических сражений. Накопители были заполнены только на 40%, когда она приказала Олегу ударить тем, что есть, в расчете, что когда они разобьют крейсер, остальные кинутся в рассыпную и позволят добраться до транспортников со звездной пехотой. Ведь главной целью были совсем не крейсеры, а вот эти тяжелые, раздувшиеся от своего многотысячного содержимого гусеницы, несущие смерть голубой планете. Хион кринулся на центральный крейсер, не обращая внимания на скрестившиеся на нем лучи бластеров. Усиленная защита пока держалась и позволяла выйти на расстояние наиболее эффективного выстрела. Трудно удержаться, когда корабль трясет от ударов, а генератор визжит, выдавая весь ресурс, что у него есть. Олег в кресле покрылся потом, лицо сверкает, все в блестящих каплях росы, а по груди, не прикрытый комбинезоном, стекают ручейки пота. Он весь в движении, весь в бою. Глаза его закрыты, как будто бы спит, но мозг пилота обсчитывает ситуацию и выбирает наиболее эффективное решение задачи. А задача сейчас одна – прорваться к центральному, флагманскому крейсеру и дать ему прикурить по полной, чтобы остальные не думали больше рыпаться. Если земляне сумеют разбить армаду, уничтожить черный корпус, враги не скоро заново соберут флот вторжения. Будет какая-то отсрочка, длительная, возможно, именно такая, которая позволит в дальнейшем победить, усилив оборону планеты. Защита все-таки не выдержала, и часть обшивки испарилась, обнажив голый металл второго слоя. Спасибо Бурану за верхний слой, отражающий обшивку, она спасла землянам жизнь. Впрочем, на что-то подобное Сельмара и Олег рассчитывали. Наконец, расстояние эффективного удара достигнуто. Всплеск белого пламени затмил солнце. Пусть не полную мощность набрали накопители, всего половину, но удара двух бластеров в одну точку хватило, чтобы распилить вражеский корабль пополам. Другие двое испуганно прыснули в стороны. При этом тот крейсер, что справа, зацепил громадную летающую глыбу, пробившую своей массой брешь в его защите, чем Хионг не преминул воспользоваться. Кинжальный луч распорол его сверху донизу, лишив управления. Корабль, беспорядочно кувыркаясь, по инерции полетел куда-то в сторону солнца. Земляне не стали его добивать. Хионг, не обращая внимания на окружающие, не глядя на то, что там происходит с Аргамом, понесся выполнять главную задачу, ради которой все было затеяно – на транспортники. Их было 5 штук. Они несли черный корпус и его снаряжение, а также оборудование для колонистов. В каком корабле были десантники, а в каком снаряжении для горных работ – неизвестно. Но это не имело значения. Уничтожать надо было все, что есть. Километровые гусеницы, медленно крадущиеся по Солнечной системе, должны быть уничтожены. Первый транспортник принял удар орудий Хионга так, как будто не тяжелый крейсер ударил в корабль, а водичка брызнула на ветровое стекло автомобиля. Брызги, туманы и все. Никакого эффекта. У транспортников всегда были невероятно мощные защиты и большой запас энергии. Это их единственная возможность избежать гибели. Их оружием было время продержаться, пока боевые корабли эскорта расправятся с агрессором. Но корабли эскорта частично погибли, частично сбежали или увязли в бою с Саргамом, не дающим им двинуться на помощь транспортникам. Только лишь они начинают разворачиваться, чтобы последовать на помощь гибнущим соратникам, как в корму им бьет зловредная Наташка. Сбежавший крейсер был где-то вдалеке и описывал широкую дугу, чтобы вернуться в эскорт. Минут 10 он был не опасен, так далеко сумел уйти в своем желании пожить подольше. Транспортник выдержал еще 5 ударов, пока не начал разваливаться на части. Удары бластеров прорубили в нем огромные расщелины, в которых свободно мог вплыть средний крейсер. Если там были люди, то они могли и выжить, надев скафандры. Каждый из десантников обязательно одет защитную непроницаемую броню, потому Сельмара не ограничилась тем, что раздолбала транспортник на части. Она запустила в его прорехи кучу ракет с антиматерией, и только когда корабль охватило ядерное пламя, перешла к следующей жертве. Второй корабль сопротивлялся дольше и даже пытался огрызаться ударами ракет и бластеров, но закончил тем же самым – ядерным адом, в котором сгорело все, даже души людей. Сельмара стиснула зубы. Она не позволяла себе думать о том, что сейчас в этих громадных металлических сооружениях, как в огромной печи, заживо сгорают десятки тысяч людей. Она повторяла себе – это не люди, это смерть, это чума, но ничего не получалось. Каждый раз перед глазами вставало лицо подруги Азуры, сержанта черного корпуса, сослуживцев, некоторые из которых, возможно, еще находились в рядах десантников. всех, кого она знала и видела за время пребывания в корпусе. У нее был выбор. Или ее нынешние друзья, или те, с кем она делила хлеб тогда, кому перевязывала раны и с кем дружила долгие годы. Она сделала свой выбор, но ей было горько и противно. «Давай, Силя!» — с экрана радостно закричала Наташка. «Мы держимся, долби их! Наша победа! Мы победим, и враг бежит, бежит, бежит!» Вдруг лицо девушки нахмурилось, и она посмотрела куда-то за спину, затем тревожно спросила. «Это что такое? Откуда? Ты не говорила, что у них есть? Силя, это линкоры!» Сильмара окаменела. Из темноты космоса показались две сияющие точки, которые при увеличении изображения оказались двумя километровыми шарами. Она побледнела, и на это было страшно смотреть. Чернокожая женщина стала серой, как придорожная пыль. Все пропало. К ним двигались два смертоносных создания, два самых страшных порождения цивилизации зеленых – боевые линкоры. Сильмара несколько секунд ничего не могла сказать, будто парализованная, потом выдавила. «Наташа, уходим. Они каким-то образом добыли линкоры. Это смерть. Жаль, но у нас не получилось». «Что значит «не получилось»? Бей! Бей их! Пока они подойдут, ты уже раздерешь эти транспортники, как тряпки. Бей! И погублю корабль. И всех, кто в нем есть. Уходим. Наташа, уходи. Пока мы живы, надеемся. А шансов победить линкоры у нас нет. Они мощнее нас в десятки раз. Все, пошли, Олег. Выводи корабль из системы. Уходим на Лусию. Если сможем». 5-й, занять позицию. Полевые бластеры развернули? Коновалов, я тебе лично морду набью, если через 5 минут вы не будете готовы к стрельбе. Какого черта телитесь, ёб вашу мать? Я вам что сказал, мать? Долбоебы! Быстро! Полковник с усталым, как будто покрытым пеплом лицом, бросил тангетку рации и откинулся на спинку кресла. Он не высыпался уже неделю. Хроническое недосыпание превратило его в подобие зомби. Вроде и держишься на ногах, ходишь, думаешь, но... Он всегда вспоминал где-то прочитанное стихотворение. «Как трудно мертвецу среди живых живым и страстным притворяться». Полковник всегда вспоминал эти строки, когда приходилось вот так, без сна и отдыха, заниматься своей работой. А работа у него была одна – убить врага и остаться в живых. А еще попробовать сохранить этих пацанов, которые сейчас матерят своего командира почем зря, но понимают, что от того, развернут ли они батарею полевых бластеров, зависит их жизнь. А еще... Жизнь целого города, который уютно раскинулся в низине возле широкой русской реки. Радиолокационные станции передали. В космосе, примерно над городом, висит здоровенная штука километровой длины. Передали они еще вчера, и все, кто служил в этой части, с тревогой всматривались в небо, пытаясь увидеть захватчиков, которые ступят на землю, чтобы отнять у землян все, что у них имелось. Землю, свободу и саму жизнь. В этой десантной дивизии более половины бойцов были обстрелянными ветеранами, прошедшими первую войну с китайцами, поддержанными инопланетянами, так что они не строили иллюзий. Победу придется вырывать с кровью и большой кровью. Почему инопланетяне наметили одну из высадок здесь, у большого приволжского города? Да кто знает. Возможно, просто поставили точку на виртуальной карте. Вот здесь и все. И судьба 1,5 миллионов человек решена. Возможно, когда-нибудь станет известно, почему они решили высадиться тут. Были догадки по этому поводу, и не зря скопились бойцы российской армии. Полковник был уверен, что десантники высадятся именно здесь. Но сейчас какая разница, почему они тут высаживаются? Главное закопаться поглубже, развернуть батарею бластеров и встретить орду захватчиков так, как встречали их наши деды, прадеды, удобрившие собой чернозем Родины. Ну а если придется умереть, умрем. Но эти твари дорого заплатят за нашу смерть. Так было всегда и будет всегда. 2-й. Мы готовы. «Хорошо, не ждите команды при появлении неопознанного объекта огонь. В воздухе наших нет». «Понял, 2-й. Сделаем. Мы их всех сделаем». Полковник отложил тангетку и усмехнулся. «Эти сделают». Он был уверен в своих подчиненных. Одна из лучших армейских частей – отборные тренированные парни. Их успели полностью экипировать, броней, укрывающей от осколков, пуль, лучей лазеров, лучеметами, полевой артиллерией. Плюс все то, чем когда-то они били китайцев, одетых в такую же броню. Тяжелые пулеметы, снайперские винтовки, самое главное – гранатометы. Броня не выносила прямого удара противотанковой гранаты, так что мало этим зеленым педерастам не покажется. «Время 0. На исходной позиции», – раздался голос из другой рации, настроенный на волну командования округом. Полковник вздохнул, взял тангенку и передал. «Это 2-й. Ребята, началось. Удачи вам всем». «И вам удачи, 2-й», — раздался бодрый голос из рации, и полковник кивнул головой, подумав о том, что она, эта удача, очень им пригодится. А еще о том, что эти твари, похоже, будут захватывать атомную станцию. Вот почему они высаживаются здесь. Но не у самой станции, чтобы не повредить ее случайными выстрелами, а подальше. Что сейчас какие-то 100 километров? Ерунда. Полковник взял со стола лучемет, уже привычными движениями проверил заряд батарей, сунул в разгрузку несколько штук запасных, прицепил к ремню портативную рацию. Пошел к выходу. Вернулся. Забыл армейскую кепку. Поморщился. Плохая примета возвращаться. Но не выходить же к подчиненным с непокрытой головой. Двое дежурных радистов с наушниками на голове внимательно вслушивались в эфир, и когда он встал, поднялись следом. Полковник махнул им рукой. «Сидите». И вышел, вдохнув утренний, напоенный ароматами трав, воздух. Командный пункт находился в нескольких километрах от реки, на опушке небольшой березовой рощи, шелестящей на ветерке яркими зелеными листами. «Картина идиллическая, достойная кисти художника», — подумалось полковнику. «Хотелось бы любоваться ею подольше, лет эдак 50, и умереть в окружении внуков и правнуков. Ну это как карта ляжет, а ложится она не очень хорошо». Прикрывая глаза от яркого солнца, полковник посмотрел на горку в полукилометре от него. Там находилась одна из батарей полевых бластеров. Потом повернулся правее, в сторону реки. Тоже ничего не видно. Хорошо закопались. Бетонные перекрытия уберегут от первых ударов, потом позиции придется менять. Артиллеристы понесут самый большой урон, это знали все. Потому им сразу было предложено попрощаться с родными, написать последние письма. Никто из бойцов не отказался обслуживать артиллерийские установки, хотя и знал, что их шансы выжить склоняются к нулю. Полковник думал над этим. Почему? Но он-то старый служака, он не мог бы, а они молодые пацаны, почему? Потом пришел к выводу, что тут совокупность факторов. Боязнь наказания, боязнь того, что их будут презирать окружающие. Но главное, похоже, со всей самоуверенностью молодости они не верили, что погибнут. Но кто в 18-20 лет задумывается о смерти? Мысли полковника прервал тонкий свист, и в небе появились три маленьких темных объекта. Он знал, что так свистят двигатели флайеров, когда те пробиваются через атмосферу и на них не включены звукогасители. Флайеры вначале показались ему небольшими, по типу тех, которые участвовали в Первой межзвездной войне, как ее окрестили журналисты. Но чем ближе они становились, тем виднее становились они огромные, сравнимы по размерам со звездными кораблями. Похоже, это были десантные боты, перевозящие людей и технику. Возле них кучковались маленькие флайеры-истребители, прикрывающие своих больших коллег. Они не были заметны на фоне ботов, но когда те приблизились, стала видна и стая этой мышкары, вертящейся, как комары при виде источника свежей крови. С земли потянулись цепочки, состоящие из фиолетовых сгустков плазмы, скрестившиеся на громадных кораблях, но тут же разбившееся защитное поле, заискрившееся, как высоковольтная линия после попадания в нее грозовой молнии. Мошкара тут же бросила дредноуты, и туча ринулась туда, откуда летели смертоносные лучи. Теперь обмен смертью шел и снизу вверх, и сверху вниз. Время от времени какой-то из флайеров вспыхивал, летел к земле, как бабочка с обожженными крыльями. Но и земля получила свое, все вокруг горело. Лес, до того красивой картины, превратился в обугленное чадящее пепелище. Стволы берез рассечены очередями плазмометов, ракеты, промахнувшиеся по артиллерийским установкам, оставили в нем огромные воронки, а сбитые флайеры пропахали целые просеки, покрывая все вокруг удушливым дымом. Наконец, наземные батареи перестали стрелять. Полковник с горечью подумал, сколько же там ребят осталось живых. Мало, очень мало. Мошкара покружилась и вернулась к основным кораблям, медленно заходящим на посадку в поле подсолнухов, жадно тянущихся к солнцу яркими желтыми головками. «Жаль урожай!» буркнул под нос полковник и приподнял голову над землей, наблюдая, как ракеты ПВО пытаются пробить защиту ботов. Сыпались осколки, и полковник, матерясь, заполз под укрытие из бревен, свалившись в капонир танка, укрытого маскировочной сетью. Он постучал по броне, из люка высунулся лейтенант, который, завидев полковника, приложил руку к шлему. «Товарищ полковник, мы готовы?» «Ты не забывай, выстрел и прячешься, иначе сразу спалят». «Да не и так спалят», — криво усмехнулся лейтенант. «Разговорчики. Пока спалят, мы их хорошенько потреплем. Давай на место. Следи за командой». Полковник высунулся наверх и увидел, как боты приземлились, глубоко вдавив свои туши в мягкий полевой чернозем. Огромные пандусы медленно величаво стали открываться, обнажая внутренности, до отказа заполненные бойцами армии вторжения, отсюда казавшиеся черными, отблескивающими на солнце муравьями. Они тут же черной волной ринулись наружу, действительно как огненные муравьи, сжирающие все живое на своем пути. Земляне открыли ураганный огонь, и несколько секунд ничего не было видно из-за слепящих лучей и всполохов разрядов, играющих на защитном поле. Оно прикрыло высадившихся десантников, сдвинувшись от корпуса корабля метров на 200. Полковник чертыхнулся. Теперь у врага будет время, чтобы перегруппироваться и задействовать наземную технику. Увы, момент выхода, самый опасный для десантников корабля, не был использован землянами в полной мере. Теперь будет труднее. Наконец десант принял какой-то боевой порядок. Вперед выдвинулись несколько сотен устройств, напоминающих огромных насекомых. Похоже, это были боевые роботы, и вся орда застыла в ожидании. Полковник оглянулся и сквозь дым пожарища увидел город на берегу реки. Длинный мост, по которому нескончаемым потоком шли машины, спасающие своих владельцев от неминуемой гибели или плена. Прикинул, успели ли жена с дочками выехать из города. Он надеялся, что да. Затем выбросил все сторонние мысли и приложил к плечу лучемет. Теперь все зависело от того, правильную ли тактику выбрали земляне и насколько хорошо они умеют обращаться с оружием. Пока все шло так, как было запланировано. Место приземления десанта вычислено, сюда стянуты достаточные армейские силы, подготовлены позиции. Первый бой покажет, кто на что способен. Полковник усмехнулся. Он и генерал Киров с пеной у рта доказывали руководству, что вторжение произойдет именно здесь. На это указывало множество факторов. От зависшего над этим местом звездолета до расположения самого места на карте. Рядом была атомная станция, необходимый пришельцам источник энергии. А главное, отсюда можно в кратчайшие сроки добраться до любой точки страны. Потому здесь и будет основная база захватчиков. Отсюда они намерены управлять землей. По крайней мере, так предполагают. Руководство с доводами согласилось, и здесь было срочно подготовлено множество огневых точек, капониров, сделаны укрытия и траншеи. Работа шла днем и ночью, закончилась за неделю до вторжения. Бойцы, участвующие в отражении атаки пришельцев, были подготовлены по максимуму. Инопланетные инструкторы, нанятые Сельмарой, работали не за страх, а на совесть, готовя из обычных парней бойцов, способных противостоять вышколенным десантникам черного корпуса. Увы, за столь короткое время, конечно, подготовить бойцов в должной мере невозможно. Но земляне имели одно преимущество, которого не было у вторженцев. Землян было много, очень много, и они сражались за свою землю, за свою жизнь. А даже зверь дерется за свое логово гораздо ожесточеннее, чем обычно, особенно если ему больше некуда деваться, если он загнан в угол. Наконец, защитное поле исчезло. И толпа не менее 200 насекомоподобных механических тварей ринулась вперед. Роботы стреляли экономно, каждый их выстрел находил свою цель. Полковник с болью в сердце смотрел, как умирают его люди. Но и роботы несли потери. Они не выдержали прямого удара тяжелого танкового снаряда, разлетаясь в клочья, как если бы мальчишка врезал дрыном по спелой дыне. Летели куски металла, шевелящиеся конечности, взрывались элементы питания. Через 5 минут после начала атаки роботов осталось штук 20, но и они скоро были уничтожены точным снайперским огнем батарей, танков и лучеметов. Танки тоже горели. Их сожгли больше половины, кроме тех, что были укрыты под тяжелыми бетонными перекрытиями. Флайеры летали как слепни и жалили туда, где находилась боевая техника землян, откуда летели снаряды и очереди плазмоидов. В воздухе не было никого, кроме вражеских флайеров. Командование решило не выпускать истребителей, пока их не переоборудовали под современный реалий. На них срочно устанавливали генераторы защитного поля и бластеры. Хотя делалось все возможное, чтобы поскорее выпустить модернизированные истребители в бой, но дело это сложное, потому к началу вторжения не успели. Полковник с интересом отметил, что десантники за защитным полем замешкались, забегали их командиры, отдавая какие-то приказы, потом случилось неожиданное. Десант быстро втянулся внутрь транспортника, пандус закрылся и бот стал подниматься вверх. Земляне закричали, зашумели «Победа! Победа!», но полковник с тяжелым сердцем смотрел вслед уходящим звездолетам. Он знал, теперь они сменят тактику. На их месте он бы отказался от крупномасштабного вторжения в одном месте и начал просачиваться сквозь оборону землян мелкими группами. Так все и будет. Это была проба сил. Теперь они будут осторожнее. Полковник вылез из своего укрытия и пошел на командный пункт. Пора было узнать, каковы потери в его подразделении. Сердце ныло от нехорошего предчувствия. Он смотрел на выжженную землю, чадящие остовы танков и думал о том, что человек никогда не ценит то, что имеет, пока не потеряет.